Глава 6. Встреча двух жен. Цветана ехала в повозке, а мужчины скакали верхом на лошадях. Молодые княжичи устраивали забеги на перегонки, соревнуясь в том, кто из них более умелый наездник. Воевода сопровождал их, следя за безопасностью. А повозку с княжной охраняли дружинники. Женщина переживала за своего сына. Впервые он выезжал за пределы селения, где родился. Но наездником был отменным. Демид не зря содержал конюшню с лошадьми. Все мужчины его дома учились ездить верхом, маневрировать, уворачиваться от ударов противника, сидя на лошади, и многое другое осваивали мальчики, в том числе и наследник. На одном из привалов Цветана с гордостью увидела, как ее сын опережает княжича южной стороны, и тому остается только смириться с поражением. Доброслав тоже одобрительно улыбался. И хотя все выглядело как молодецкие забавы, материнское сердце чувствовало, что не стоит давать развитие этому соперничеству. Будущие правители должны быть союзниками, а не противниками, пусть даже по играм. Она поделилась этими думами со своим мужем, но тот в свойственной мужчинам манере отмахнулся от интуитивного знания жены и сказал, что им недолго осталось находиться вместе. После посвящения Вышеслав с родителями вернется в свой край и неизвестно, когда еще приедет. — Ты часто видела своих родных, когда приехала жить в Северные земли? — спросил он у Цветаны. Та покачала головой. — Вот и Вышеслав с нашим сыном не скоро еще увидятся. Так пусть запомнят друг друга по молодецким забавам. Ничто так не сближает, как резвость юношеской игры. А соперничество у них не разъединяющее, а наоборот, подстегивающее. Княжна ничего не ответила. Она чувствовала, что соперничество между братьями как раз недоброе, но спорить с мужем не стала. Еще она заметила взгляды, что бросал ее племянник на Радомилу. Не ускользнула от женского ока Цветаны, что понравилась девица юному княжичу. И хотя она была бы счастлива, если бы такая сильная ведунья, которой предстояло стать ради, вошла в семью ее брата Яромира, но понимала, что без этой девицы не будет мощи у ее собственного сына. Княжна надеялась, что за время вынужденной разлуки с Радой, которая осталась пока в отчим доме, Вышеслав забудет о своем увлечении. Не хотела она, чтобы ссорились братья из-за невесты одного из них. Потому что сердечные ссоры и раны самые незаживающие. Их не забыть, не простить невозможно. И когда проявятся последствия такой размолвки, предсказать невозможно. В памяти Цветаны была свежа история о мести воеводы ее свекру, когда воин открыл ворота города врагам, мстя правителю за женитьбу на своей возлюбленной. «Нельзя допустить, чтобы рассорились братья. Должны они быть поддержкой друг другу», — рассуждала Цветана. «Я знаю, что Млада постарается сгладить эту ситуацию, отведет глаза княжичу, чтобы он своим неосторожным чувством не разрушил мир, только зарождающийся на нашей земле. Но и я не должна упускать эту ситуацию из вида». С этими мыслями она ехала в своей повозке, пытаясь отвлечься от того, что ждало впереди ее саму. Ведь их отряд подъезжал к селению, где жила Лебедяна с сыновьями. Доброслав должен был забрать вторую жену и детей с собой в город. Встреча с ней пугала и тревожила княжну, и хотя она знала свои права как первой жены и законы, по которым правитель мог иметь несколько жен, но встретиться лицом к лицу с соперницей, увидеть их с княжичем детей, было тяжелым испытанием для нее. Доброслав ехал рядом с повозкой Цветаны и вспоминал долгие 13 солнц, что провел без памяти в селении, к которому они сейчас приближались. Сердце княжича трепетало. Он будто заново ощущал, как приходил в себя после ранения, как впервые увидал Акелину, назвавшуюся его матерью, как долго во снах видел образ Цветаны, которую он принимал за сестру, как в их доме появилась Лебедяна, и ему пришлось жениться на ней, чтобы селяне не судачили о девичьей чести, как потом вспомнил, кто он есть, встретил Демида и принял трудное решение обратиться за помощью к южным князьям, а потом чуть не лишился жизни в их темнице. На фоне последних событий образ Лебедяны потускнел в его сознании, но сейчас он помнил каждую ее черту. При расставании жена просила лишь об одном, чтобы он берег себя и вернулся к ней и сыновьям. И вот, обретя власть и примирившись с Цветаной, он ехал забирать свою вторую супругу, чтобы отвезти их обеих в княжеский терем. Когда отряд въехал в селение, Горн возвестил жителям, что прибыли важные гости. Из изб начал выходить народ, чтобы посмотреть, кто к ним пожаловал. «Наследный князь северных земель!» — возвестил глашатай. И люди кланялись всадникам и приветствовали их. На княжича все смотрели с восторгом и уважением. Никто не узнавал в нем Ратислава, который жил рядом с ними много солнц. Да и можно ли было узнать в гордом всаднике, в расшитой одежде, того воина, что приютила у себя Акелина? Толпа зевак сопровождала всадников, а княжич уверенно держал путь к неприметному домику в стороне от главной дороги. Лебедяна была на своем дворе. Все 7 месяцев, что прошли с отъезда мужа, она ничего о нем не знала. Когда в селении пришли вести о большом сражении, что происходило у стен города, последующей гибели завоевателей и возвращении истинных князей этой земли, она подумала, что Ратислав присоединился к войску и неистово молила богов о его здравии. Жить с 5 детьми без хозяина в доме было очень тяжело. Хорошо, что перед уходом Доброслав заготовил им дрова на всю зиму и спрятал мешок зерна в погреб. Когда поместники князя пришли к селянам изымать последние запасы, в доме Лебедяны они ничего не нашли. А увидев количество детей, решили, что ничего и нет, все съедено. Зима та была лютой, и женщине было тяжело одной. Хорошо, что старшие сыновья помогали по хозяйству, но с приходом весны и началом посевной появились новые беды. Женщина не знала, как ей сеять и собирать урожай, чем кормить детей в будущую зиму, если она не может работать в поле. Ведь в ближайшую луну она ждала появления еще одного ребенка. Это должна быть долгожданная девочка, как и мечтала Лебедяна. Когда она услышала звуки горна, выходить за ворота не стала, отправила старшего сына посмотреть, кто прибыл в их селение. Но, к ее удивлению, сын вернулся не один. Вслед за ним в небольшой двор въехало несколько всадников, один из которых показался ей знакомым. Доброслав спрыгнул с коня и подошел к растерянно стоящей перед ним Лебедяне. Он заметил ее большой живот, который уже не скрывала просторная одежда, и первая мысль была о том, что жена не верна ему. Но, посмотрев в ее полные надежды глаза, понял, что это его ребенок. Лебедяна смотрела на него, будто не узнавая, а потом глубоко вздохнула и упала в его руки. Доброслав поднял жену на руки и занес в дом, подальше от любопытных глаз, собравшихся за хилым забором людей. Женщина едва дышала от переживаний и не верила, что видит родное лицо. «Ратислав!» – прошептала она. «Да, Лебедяна, это я!» – проговорил княжич. «Я вернулся!» Народ, толпившийся у дверей, начал спрашивать у прибывших, почему наследный княжич обнимает простую селянку. Всадники хранили молчание, оставляя Доброславу возможность самому объясниться с жителями, а воевода встал у дверей, не пуская никого внутрь. Лебедяна пришла в себя и обняла вернувшегося мужа. «Я молила богов о твоем здравии», — шептала она, — «но не могла представить, что ты вернешься совсем другим. Кто же ты?» — спросила она, рассматривая узоры на доспехах. «Я князь северных земель». «Мое настоящее имя Доброслав», — ответил мужчина. «Много солнц назад, в битве рядом со своим отцом, я потерял свою семью и право управлять этим краем. Но теперь справедливость восстановлена, завоеватели повержены и изгнаны с нашей земли. Мы можем вернуться в город, и я хочу, чтобы ты с детьми поехала со мной». «Ты хочешь, чтобы я была рядом с тобой, как твоя княгиня?» — воскликнула Лебедяна, которая даже во снах не мечтала о таком. «Я хочу, чтобы ты была рядом, как мать моих детей, и женщина, которая заботилась обо мне столько солнц», — ответил княжич. Ты должна знать, что у меня есть первая жена. Она из рода южных князей, и у нас с ней есть наследник, мой старший сын Святозар. Но ты и наши дети мне тоже дороги, а в княжеском тереме для всех хватит места. Тем более у тебя скоро будет еще один ребенок. Я надеюсь, что это девочка, — улыбнулась Лебедяна, прикладывая руки к животу. Но согласна ли твоя княжна, чтобы безродная девица, как я, жила рядом с ней в тереме? Цветана очень добрая. Она знает о тебе и наших детях. Уверен, что она примет тебя, — ответил Доброслав. Я сейчас позову ее. Княжич сделал шаг к двери, но сыновья облепили его и не пускали. «Папа!» — кричали они, протягивая к нему руки. А самые старшие стояли чуть поодаль, уже понимая, что вернулся не просто папа, а князь. Поверить в это они не могли, но и не верить своим глазам тоже. Обняв детей, Доброслав понял, что очень соскучился по ним. Простое счастье, которое было доступно ему в этом доме рядом с Лебедяной и этими детьми, было совершенно невозможно для правителя северных земель, вся жизнь которого на виду, а встречи с сыновьями редки и только по существу. «Я сейчас приведу Цветану», — сказал он, аккуратно отстраняясь от сыновей. «Она вам понравится». Выйдя на порог, мужчина с трудом перевел дух. Такого напора эмоций он не ожидал. Даже схватка с врагом порой не оставляла такого следа, как переживание сердца. Во дворе его встретила тишина. Гул собравшейся толпы затих, ожидая, что скажет появившийся из дверей князь, а он молча прошел к повозке, в которой сидела Цветана. Она не хотела мешать встрече мужа с Лебедяной и ждала, когда он сам ее позовет. «Пойдем», — сказал Доброслав, протягивая ей руку и помогая выйти из повозки. Народ встретил княжну радостным ликованием. «Она жива!» — кричали они. «Наша княжна в здравии!» — подхватывали другие. Женщина улыбалась. Она немного побаивалась, как встретят ее обычные селяне после стольких солнц отсутствия, но страхи оказались напрасны. Они сразу признали в ней свою княгиню. Да и не признать было невозможно. Нарядное платье, тонкий стан, сохранивший девичью гибкость, осанка и взгляд, полные смиренной гордости и покровительства. От княжны исходили волны добра и заботы, ведь сила берегини возрастала, встречаясь с теми, кто нуждается в ней. Она кивнула и улыбнулась ликовавшей рядом толпе, стараясь не выдать волнения, которое наполняло ее. Доброслав взял ее под руку и провел в дом, где их ждала Лебедяна. Та была бледна и напугана. Цветана обратила внимание на бедную обстановку, ужасаясь тому, где долгое время жил ее муж. Увидела стоящих всех вместе детей, а у окна красивую молодую женщину, которую совсем не портило ее положение, а наоборот, делала мягче ее контрастную внешность. «Здравствуй», — приветливо сказала Цветана, подходя ближе. «Мы приехали за тобой и вашими с Доброславом сыновьями. Вам не место в этом доме. Дети князя должны жить в тереме». Лебедяна во все глаза смотрела на эту статную и при этом хрупкую женщину, в глазах которой было много боли, понимания, долга и доброты. «Нам хорошо и здесь», — отозвалась хозяйка дома. «Я не претендую на княжеский терем». «Лебедяна», — мягко сказал княжич, — «ты моя жена, и я хочу, чтобы ты с детьми жила рядом со мной. Оставаться одной тебе теперь небезопасно, ведь все узнают, что здесь мои наследники, и могут похитить их или тебя». Женщина со страхом взглянула на него. Такого она точно не предполагала. «Хорошо, я поеду», — ответила она. «Только мне надо собраться. Дети не кормлены. У нас почти ничего не осталось», — тихо добавила Лебедяна. «Мы привезли еду с собой, и сейчас лучшее из того, что у нас есть, принесу для тебя и детей», — быстро ответила Цветана. «Вещи собирай только самые необходимые для дороги. В тереме прислужницы приготовят вам все необходимое. Собраться надо быстро, поскольку мы не можем надолго задерживаться здесь. Нам негде разместить воинов, что едут с нами». «Я все сделаю», — ответила Лебедяна, заметавшись по избе. А Цветана присела на лавку, глядя на жавшихся друг к другу мальчишек. Они были так похожи на Святозара в детстве. Младший из них вновь штурмовал полы одежды отца. Тот взял ребенка на руки, и сердце княжны защемило. Ни разу Доброслав не брал на руки ее сына, когда тот был маленьким, ведь он был далеко от них. А вот Белозар проявлял отеческую нежность к мальчику. Княжна закусила губу, чтобы не дать ни одной слезинке возможности скатиться из глаз. «Я знала, на что шла, соглашаясь ехать с мужем», — сказала она себе. «Да и поступить иначе не могла. А эта женщина, Лебедяна, ни в чем не виновата. Она ведь даже не знала, кто ее муж и что он женат». Оглядываясь вокруг, Цветана вспоминала картины из своего видения, когда она впервые увидела Доброслава в этой избе, хворающего на лежанке в углу комнаты. «Надо найти еще одну повозку», — сказал княжич. «Вы не поместитесь в ту, что мы взяли у Демида». «Вряд ли ты найдешь такую удобную в этом селении», — ответила Цветана. «Посмотри, как бедно живут здесь люди. Мы должны позаботиться о них и исправить это. А пока я уступлю Лебедяне и детям свое место, а сама поеду верхом». «Это может быть опасно», — начал Доброслав. «На наших землях еще неспокойно». «Тебе с нашим сыном не опасно ехать верхом, а со мной что-то может случиться», — улыбнулась Цветана. «Вокруг меня будут дружинники, да и княжичи. Надо остановить бесконечные соревнования между ними. Пусть лучше охраняют меня, чем вбивают клин в свою дружбу». Лебедяна с удивлением слушала их. В голове был туман, и она не очень понимала, что происходит. Она хваталась то за одну вещь, то за другую, не понимая, что брать с собой. Все казались нужными и важными. Почувствовав ее сомнения, Цветана сказала: «Мы пришлем людей, чтобы собрать оставшиеся вещи. И уже находясь в тереме, решишь, что из них тебе дорого, и оставишь себе». В этот момент в дверь вошел дружинник, несущий еду. Воевода по просьбе княжича дал распоряжение принести лепешки и хлеб. Детей накормили, одели, и княжеская семья была готова к дороге. Княжеская семья в полном сборе вышла во двор. Их встретили любопытные взгляды. Сразу воцарилась тишина. «Я, Доброслав, наследный правитель северных земель, — начал княжич, — известный вам как Ратислав, приемный сын Акелины, забираю с собой в город мою вторую жену Лебедяну и наших с ней детей. Многие солнца я не помнил своего родства, но теперь боги вернули мне мои корни и дали победу над тьмой, захватившей наши земли». Люди закивали, женщины завистливо посмотрели на Лебедяну и жавшихся к ней детей. Она поняла, что оставаться одной под такими взглядами точно не следует. Княжич проводил ее к повозке и помог устроиться в ней. Цветане дали смирную лошадь, и Святозар с братом заняли почетные места в карауле рядом с княжной. Вскочив на коня, Доброслав обернулся к жителям. «Я благодарю вас за то, что вы были добры ко мне, пока я жил здесь. Каждый из вас чем-то помог мне в те сложные времена, и я сделаю все, чтобы улучшить вашу жизнь, как и всех жителей нашего края, ведь вы не покорились новому князю и сохранили верность моему роду». Люди одобрительно зашумели, а селянские мальчишки еще долго сопровождали отряд всадников по дороге, пока те не скрылись из вида.